Глава пятая. Далеко в глубине леса, а то и за лесом, требовательно прозвучал звук охотничьего рога. Некоторое время мы прислушивались в молчании. Затем по верхушкам деревьев в нашу сторону пробежал стремительный ветер. Деревья закачались, затрещали, сталкиваясь. Ветви. Вниз полетели сучья, способные убить человека. Я услышал, как дважды громко звякнуло, кто-то выругался, кто-то коротко вскрикнул. В нашу сторону идет некто огромный и властный. Я чувствовал исходящую от него мощь, как металлические опилки ощущают сильный магнит. Меня не притягивало и не отталкивало, я просто ощущал непомерную мощь. Эбергард быстро оглянулся. Наши взгляды встретились. Он опустил ладонь на рукоять меча. «Вы свое дело сделали, милорд», — произнес он суховато. «Теперь наша очередь». «Не глупите, граф», — посоветовал я. «Вы тоже свое сделали». Деревья встряхивало. Вершинки жалобно тряслись. Птицы взлетали с испуганными и жалобными криками. Я шагнул вперед. Граф крикнул: «Не вздумайте!» Я огрызнулся. «А если неведомый великан выйдет прямо сюда, где и раненые, и пленные?» Эбергард умолк, но что-то крикнул Мемелю и пошел за мной следом. Немного погодя, за нами послышались шлепающие шаги, словно нас догонял огромный гусь. Бледный и хрипящий брат Катфаэль хватался за деревья, но догнал. Мы вышли на поляну. С другой стороны на нее же вышел, раздвигая деревья как подсолнухи, великан в три человеческих роста, с непомерно толстыми, как у динозавра, ногами, сутулой и с непропорционально маленькой головой, да и то вплюснутой, как у борца в плечи. В руках ни дубины, ни палицы, как я почему-то ждал, но руки напоминают стволы столетних дубов, а сам весь как вырублен целиком из гранита. Крохотные глазки сразу вспыхнули злобой. Он зарычал. Верхняя губа поднялась, обнажив белые клыки размером с кинжалы. Катфаэль бормочет молитву. Граф пытался заступить меня, но я удержал. Сказал как можно громче: «Приветствуем тебя, здоровяк! И завидуем! Здорово быть таким огромным, а нам не повезло». Он остановился, рассматривая нас маленькими желтыми, как у зверя, глазами. Из пасти рвалось глухое рычание. Наконец я услышал членораздельное: «Кто через мой лес?» Я сказал поспешно: «Прости, великий, мы из дальних стран, где о тебе не слышали. Но теперь мы, вернувшись, расскажем о тебе. Пусть и там знают о твоей силе, твоей мощи, твоих могучих руках и таких мускулах, что никто и представить не мог». Великан смотрел тупо, рычание стало тише, а клыки постепенно спрятались. «Кто вы?» «Беглецы», — ответил я сокрушенно. «За нами погоня подлых людишек, что тебя ни во что не ставят, гады. Они сказали, что и тебя поймают, посадят в клетку и будут возить по городам и весям, а все будут бросать в тебя камни». Деревья тряхнуло от оглушающего рева. Птицы с жалобными криками падали на землю. Сверху сыпались опадающие с веток листья. Граф Эбергард ухватился одной рукой за ствол дерева. Ладонь другой оставалась на эфесе меча. «Позволь нам пройти», — сказал я умоляюще, «пока нас не догнали эти подлые люди, что посмели называть тебя желтым червяком. У нас раненые». Граф кивнул Катфаэлю. Тот отступил и побежал обратно в лес. Я сказал льстиво: «Каждый мужчина мечтает быть таким, как ты. Но нам такое только снится, увы. Ты чем-то особым питаешься или травы какие-то волшебные?» Великан прорычал все еще люто, но я различил нотку самодовольства. «Я ем все. Мужчины едят все. Не перебираем. Мы мужчины. У нас порода такая». «Завидую», — сказал я снова. «Все мы стремимся к силе и к такому вот росту. Только не все честно и открыто это признают, как вот мы. Остальные же просто ненавидят тех, кто выше их ростом или у кого больше мускула». За моей спиной слышалось испуганное ржание, звон металла, приглушенные голоса. Затем издали донесся сдавленный голос графа Мимеля. «Ваша светлость, сэр Легольс! Те монахи, что убежали, ведут сюда еще один отряд». «Мы сейчас догоним», — крикнул я и, обращаясь к великану, добавил. «Сейчас по нашим следам будет погоня. Мы уносим раненых, потому двигаемся медленно». Великан прорычал люто. «Никто здесь не пройдет! Это мой лес! Как они меня называли?» «Желтой рыбой», — подсказал я, — «и земляным червяком. Уж не знаю, почему вдруг. Ты своей статью подобен богам, а они...» Он снова взревел, вскинул огромные кулаки, каждый размером с сороковедерную бочку. Мы попятились, кое-как выбрались на дорогу. Там уже бледный Дилан с двумя рыцарями с трудом удерживали испуганных коней и трепещущего мула. «Что с пленными?» — спросил я. «Едут с нами», — доложил Дилан. «Никто не проговорился?» — поинтересовался Эбергард строго. «Что вы, сэр?» Мы пустили коней в галоп, догоняя отряд. Эбергард вдруг глубоко-глубоко вздохнул, словно до этого момента грудь была скована спазмами. «Знаете ли, сэр Ричард, я ждал, что начнем красивый и бесполезный бой с этим великаном». «И на этом миссия кончится?» «Ну», — сказал он, глядя перед собой оловянными глазами, — «бывают обстоятельства». Я крикнул сквозь встречный ветер. «С какой стати? Я со всеми стараюсь мирно. Вот даже с вами общаюсь». Брайан и леди Ингрид испуганно оглянулись на стук копыт моего черного зверя. Я крикнул на ходу. «Рискуете! В лап разбойников чаще всего попадают задние!» «Мы не отстанем!» — заверил Брайан. Он что-то еще выкрикивал в спину, но я не слышал. Мы догнали ядро отряда, где восьмеро пленных с самым угрюмым видом едут под некой символичной охраной. Я сразу заметил, что их пересадили на других коней. Смит тут же подъехал и доложил, что пришлось оставить такие доспехи. Но коней забрали всех, как и оружие. Однако беспокоиться не следует. Вон крыша какого-то города. Там все и оставят. «Не убегут?» — спросил я и кивнул в сторону пленных. Он оскорбился. «Они же дали слово!» «А-а-а!» — сказал я. «Так они не совсем еще южане?» «Но ты на всякий случай присматривай. А то влияние демократии... того, понимаешь? Они признают только юридически оформленные договоры в 6 экземплярах, заверенные нотариусом. Ладно, не гони так коней. Я там, в свою очередь, оставил засаду». Смит выгнул брови. «Засаду?» Он оглянулся на графа Эбергарда. Тот вздохнул, воздел очи к небу, но смолчал. Лицо графа оставалось до нельзя напряженным. Он время от времени оглядывался на покинутый лес. Постоялый двор в этом городке невелик. Понравился чистотой и той особой опрятностью, которую обеспечивает дружная семья, что содержит двор и гостиницу, не нанимая слуг. В чисто выметенном зале столы вытерты, лавки на местах. В большом камине полыхает огонь. Со стороны кухни доносится запах бараньей похлебки. Я сразу бросил золотую монету на стол. Велел подать лучшее. И уже через 5 минут на вертел насаживали крупного поросенка, миновавшего молочный возраст, но еще с нежной розовой шкуркой и сочным мясом. Сэр Смит первым плюхнулся за стол. «Раньше сядешь, больше выпьешь», — заявил он жизнерадостно. «Брат Катфаэль, иди сюда. Из праха создан сын человеческий, и в прах он обратится. Отчего же в таком случае нам не пить в промежутке? Года приходят и уходят, как сказал экклезиаст, а выпить хочется всегда». Кадфаэль сел рядом, благо Смит похлопывает ладонью по лавке и никого вроде бы не пускает, хотя никто и не стремится сесть с ним рядом, сказал с кротким укором. «Почему всегда? Разве можно столько пить?» «Разве я пью много?» — удивился Смит. «Всего две чаши. Одну первую и несколько вторых. Вон и сэр Ричард подтвердит». Я буркнул. «Пейте пиво пенное, будет морда здоровенная. А где остальные?» Граф Эбергард опустился за стол напротив. «Желваки играют?» — не ответил. А выплюнул злой сжеванные слова. «Не догадываетесь? Спешно распродают добычу». Я сказал примирительно. «На меня не валите. Они сами дрались, рисковали жизнью. Так что это не мой подарок. Другое дело, что их сеньор не сумел остановить безудержный грабеж. Кстати, вы не знаете, кто ими командует?» Он взглянул зло, но перед ним поставили широкую тарелку с тонкими ломтями жареной баранины. Ноздри жадно затрепетали, вдохнул, сказал уже другим тоном. «Граф Мимель устраивает раненых в местной лечебнице. Когда смогут держаться в седлах, вернутся уже напрямую в Пуатье. Осталось 6 моих людей». Брайан прислушивался из-за соседнего столика. Сказал несмело. «Сэр Эбергард, рассчитывайте и на мой меч». Граф кивнул, не поворачивая головы. «Да, вы сражались хорошо, я видел. Умело. Итак, сэр Легольс, я надеюсь, ваш новый друг сумеет не только задержать погоню, но и... а новое пойдет в обход этого леса по такой широкой дуге. Так что можем, полагаю, провести спокойную ночь». Я покосился на хозяина. Он собственноручно принес дорогое вино и расставил по столу кубки. Это для него я, сэр Легольс. А от него обо мне завтра-послезавтра услышат ребята, что идут по следу. Смит сказал жизнерадостно. «Ну, наконец-то я хоть поем в волю, а то золотишко капает и капает, скоро некуда будет зашивать, а зачем оно, если не тратить?» Граф сказал язвительно. «В самом деле, трудная задача?» «Часть своих денег я потратил на выпивку», — объяснил Смит серьезно. «Часть на женщин. А вот остальными распорядился очень глупо, признаю». Он умолк, повел носом. Молоденькая девчушка несла, виляя бедрами, поднос с огромным зажаренным гусем. Желтые культяпки смотрят в небо. Сам гусь просел под собственной тяжестью. Коричневая корочка лопнула в трех местах. Нежное мясо выпускает тонкие, пахучие струйки пара. Мои ноздри перехватили одуряющий аромат, и желудок сразу же беспокойно завозился, напоминая, что и он бы не прочь, даже очень не прочь получить свою долю, желательно побольше и побыстрее. Вот прямо сейчас. Граф Эбергард скупо усмехнулся. «Наконец-то нормальный человек». «С чего вы взяли, что я нормальный?» — возразил Смит. «Я сам с собой не разговариваю только потому, что не верю себе на слово. Просто от чего-то ощутилось, что если и дальше буду захватывать призы, то Бог рассердится. Нельзя богатеть так быстро. Нельзя». Брат Катфаэль сказал несмело. «Можно, если десятину жертвовать на церковь». «Все может быть», — проворчал Смит с набитым ртом. «И все быть может. Но только никогда не может быть того, чего и быть не может». Слова становились все невнятнее. Граф Эбергард взглянул в окно. На его лицо пал странный отсвет. Проступили краски. Я в непонимании обернулся. Ночью все цвета серые. Жуткий холод пробрал до костей. Там на западе восходит солнце. Настоящий рассвет. Край небес окрасился розовым. Красным. Быстро багровеет, а на грани темной земли и раскаленного неба заискрилась, словно гигантская электросварка, слепящая искра. «Солнце?» — прошептал я. «Но почему?» Мы все замерли. Глаза как блюдца. Только Катфаэль часто крестился и шептал молитвы. Хозяин постоялого двора подошел, посмотрел, по его лицу также бегут багровые сполохи, сказал с тяжелым вздохом. «Это не солнце». «А что?» — вырвалось у сэра Смита. «Проклятый Низлан Яростный пробует свою мощь», — объяснил хозяин. «Придет час освободиться из подземных оков. Уже и так земля трескается, щели, любой дом провалится. А какой дым оттуда! И серый пахнет! Не к добру! Все говорят, что Антихрист уже пришел, только где-то войско собирает, мощь копит». Он умолк, лицо обрюзгло на глазах. Граф Эбергард заметил бесстрастно. «Верно, землю начинает трясти. Даже давно погасшие вулканы начинают просыпаться. Что ж, здешние маги молчат». Хозяин развел руками. «Они сказали, что пусть нас спасает церковь». «А что говорят священники?» Он вздохнул. «Что не верим в Господа, а таким ничто не поможет. А как же насчет того, что Господь помогает всем?» Я остановил взглядом раскрывшего рот сэра Смита. «Он помогает всем, но сперва все же своим. А до вас может вообще не дойти очередь. У вас хоть одна церковь в городе есть, а в соседних городах?» Он смолчал, вздохнул и ушел, сгорбившись и шаркая растоптанными башмаками, свято уверенный, что ему должен весь мир, а он никому, и что весь мир и все силы должны бросаться его спасать, хотя он для этого гребаного мира и пальцем не шевельнул. Зарево погасло. За окнами снова непроглядная ночь. Окна закрывают деревья. Звезд почти не видно за темными ветвями. Я подумал, что слишком уж на виду расселись за ярко освещенным столом. Поднялся. Граф Эбергард хотел было встать тоже, я покачал головой. «Граф, вы же не будете укладывать меня в постельку?» Он ответил холодновато. «Когда-то ваша светлость укладывал, но в этот раз, пожалуй, готов поверить, что доберетесь до ложа без посторонней помощи». Я подавил ухмылку под бесстрастностью графа настоящий океан язвы. Поклонился и покинул трапезную. Спать не тянет. Вышел на крыльцо, но, чтобы не стоять на виду, отошел в сторону и опустился в тени на колоду. Ночь тихая, теплая, а звезды настоящие южные, крупные, яркие. Да и сам небосвод как будто покрыт толстым черным бархатом, в то время как в северных землях больше похож на атлас. Там под тонкой тканью всегда чувствуется небесная твердь, а здесь ноги будут утопать по щиколотку в нежной неге. Летучие мыши носятся намного чаще, чем в том же Зорре, но если там просто мыши, хоть и летучие, то здесь размером от бабочек до кабанов с крыльями, что хватают на лету и жрут не только мышей и бабочек, но и собратьев помельче. То и дело слышен отвратительный хруст, падают клочья шерсти и выплюнутые коготки. Как тут услышать музыку небесных сфер, не представляю. На соседней улице музыка, слышны веселые голоса, затем донеслись шумные аплодисменты. Заинтересованный, я оторвал зад от колоды, потихоньку вышел. Улочка повела в сторону перекрестка, и в это время далеко за спиной послышались торопливые шаги. Я бросил ладонь на рукоять меча, в то же время высматривал, куда спрятаться. Несмотря на потемки, зрение не подвело, включилось тепловое, между домом и забором узкая ниша. Я втиснулся, держа обнаженный меч за спиной, чтобы не выдал блеском. Посреди узкой улочки показались двое, оба с руками за полами полукафтанов. Я услышал быстрый шепот. «Ты не ошибся?» «Я тебе говорю, хозяин точно описал его приметы». «А что будем делать?» «Ты дурак? Проследим, куда пошел, вернемся и доложим». «Нет, если он нас заметит». Они как раз проходили мимо. Второй сказал зло. «Ткнем ножами, только и всего. Мне своя жизнь дорога». Первый сказал тоскливо. «Ох, не нравится мне это. Что-то такое, что мне не по себе. а 6 золотых по себе, жизнь, как ты сказал, и мне дороже». Я перестал сжимать пальцы на мече. «Пусть идут. Простые шавки. А вот кто их послал, интереснее». Мелькнула мысль догнать, прижать к стене и вырвать ответ, однако впереди открылась площадь с народом, что ночует у своих вазов и пригнанного на продажу скота. Я вздохнул и пошел на звуки музыки. На перекрестке улиц двое музыкантов усердно дуют в длинные изогнутые трубы, а очень яркая женщина быстро и задорно перебирает длинными стройными ногами в зажигательном танце. Короткое платье то и дело взлетает гораздо выше колен. Но танец настолько хорош, что это вот поддразнивание — лишь пикантная приправа к музыке, танцу, веселью. В перевернутую шляпу летели монетки. Зрители подбадривающе орали, свистели, громко хлопали в ладоши. Я посмотрел на счастливые лица. Ни одного тупого, алчного, злого, жадного, хитрого, подлого. Все как один, чистые, светлые, с божьими искрами в глазах и божественным светом на лицах. Это потом станут прежними, а сейчас совсем-совсем другие люди, которых старается вырастить церковь и на которых лучше всего действовать через одну из своих незримых, но могучих рук — искусство, которая спасет мир. Возможно, спасет.